первое мгновение он решил, что 100 фунтов — это очень большая тяжесть. Во второе пришел к заключению, что у него слабая спина. В третье крепко выругался. Это произошло после 5 минут бесплодных усилий, когда он оказался распростертым в изнеможении на той самой ноше, которую хотел одолеть. Он отер пот со лба и вдруг заметил Джона Белью, насмешливо глядевшего на него поверх груды мешков. «Боже!» — воскликнул этот апостол суровой закалки. «Наш могучий род дал слабосильных потомков. Когда мне было 16 лет, такой тюк казался мне игрушкой». «Ты забываешь, дядюшка, — огрызнулся Кит, — что я не был вскормлен медвежатиной. И когда мне стукнет 60, такой тюк по-прежнему останется для меня игрушкой. А ну-ка покажи!» Джон Белью показал. Ему было 48, но он нагнулся, примерился к мешку, быстрым движением взвалил его на плечи, перевернул и выпрямился. «Сноровка, милый мальчик, сноровка и крепкая спина!» Кит почтительно приподнял шляпу. «Ты чудо, дядюшка, чудо из чудес! Как ты думаешь, приобрету я когда-нибудь такую сноровку?» Джон Белью пожал плечами. «Ты запросишься домой, чуть мы тронемся в путь». «Ну нет», — ответил Кит, — «дома меня ждет О'Хара, словно разъяренный лев. Я постараюсь вернуться к нему как можно позже». Глава 3. Первый переход Кита с поклажей прошел удачно. До Финниганского брода их багаж, весивший 2500 фунтов, несли индейцы, которых удалось нанять. После брода им пришлось нести самим. Они рассчитали, что могут делать по миле в день. Это казалось очень легким, но только на словах. Так как Джон Белью должен был оставаться в лагере, чтобы готовить пищу, он мог делать не более 1-2 переходов с поклажей. Таким образом, на долю каждого из 3 молодых людей выпал тяжкий жребий ежедневно перетаскивать на милю вперед по 800 фунтов, считая, что каждый вьюг весит 50 фунтов, им пришлось бы ежедневно 16 раз проходить милю с грузом за плечами и 15 обратно порожняком. 15, потому что последний раз нам не придется возвращаться за поклажей, объяснил Кит свое приятное открытие. При 80-фунтовых тюках им предстояло бы делать 19 миль ежедневно, туда и назад, а при 100-фунтовых только 15. «Я не люблю ходить пешком», — заявил Кит, «и чем бегать туда и назад 19 раз, предпочитаю носить по 100 фунтов сразу». Заметив недоверчивую улыбку на лице у дяди, он поспешно добавил: «Конечно, не сразу. Я буду приучаться постепенно. Для того, чтобы приобрести сноровку, нужно время. Начну с 50 фунтов». Кит взял 50 фунтов и всю дорогу шел весело и быстро, даже в припрыжку. У места, назначенного для следующей стоянки, Кит сбросил тюк и налегке отправился обратно за новой поклажей. «Это вовсе не так трудно», — думал он. но 2 мили сбили с него самоуверенность.